Через 5 минут маленький мальчик проковылял в гостиную. Грязный малыш в грязных розовых ползунках. Его личико было испачкано. Роксане захотелось взять его на руки и вытереть ему нос, хотя и все остальное требовало заботы. Носки ботиночек были обшарпаны. Неслыханно. «Какой очаровательный малыш!» — воскликнула Роксана, лучезарно улыбаясь. «Иди ко мне!» Миссис Кромвель холодно взглянула на сына. «Он испачкался. Посмотрите на его лицо!» Она наклонила голову на бок и осуждающе посмотрела на него. «Но разве не прелесть?» — повторила Роксана. «Посмотрите на его ползунки!» — нахмурилась миссис Кромвель. «Тебе нужно поменять штанишки, правда, Джордж?» Джордж посмотрел на нее с любопытством. Видимо, в его голове слово «ползунки» явно означало одеяние, столь же измазанное, как это. «Я пыталась утром приодеть его поприличнее», — пожаловалась миссис Кромвель, будто ее терпение было на исходе, но не нашла лишних ползунков. Ну и чтобы он не ходил голым, надела эти, а его лицо... «А сколько у него пар?» В голосе Роксаны слышалось доброжелательное любопытство. «А сколько у вас вееров?» — могла бы спросить она. «Ну, миссис Кромвель задумалась, нахмурив прелестные бровки. Наверное, 5. Думаю, достаточно». «Они стоят 50 центов пара». Глаза миссис Кромвель удивленные слегка высокомерно распахнулись. «Цена ползунков». «Действительно? Никогда бы не подумала». «Да, ему нужно много, но у меня всю неделю не было ни минуты, чтобы сдать белье в стирку». И сменила тему, как не стоящую внимания. «Я должна вам кое-что показать».